Значит так, слушай сюда, Иконников. Сотрудник резко перешел на «ты». Ты сейчас ступай и позови сюда друга, а по тебе решать будем потом, когда с другом определимся. И запомни, контакта нашего не было ни для кого. Надеюсь, разжевывать не надо? Не надо, Евгений Сергеевич, только... Что только? Недовольно переспросил тот. Мы рассчитываем все же. Я хотел сказать, спросить. Присыла, моя жена, может рассчитывать на встречу с своим отцом, если все будет как положено? Или, по крайней мере, чтобы Патриция с ним встретилась, сестра, без разницы, а лучше обе, это возможно? Нет ничего невозможного, Иконников, сухо ответил Евгений Сергеевич, но лучше не рассчитывать. А, впрочем, посмотрим. Он ударил ладонью по столу, обозначая этим конец беседы. А сейчас идите и позовите сюда этого вашего, как его, Шварца. Все. Он повернулся спиной к скульптору и не поворачивался обратно до тех пор, пока в дверь не постучал художник Юлий Шварц. Часть третья. Патриша Харпер прилетела в Москву в самом конце июля. Визу в советском посольстве ей выдали мгновенно и без лишних вопросов, что ее изрядно удивило. Спектакль, сочиненный хитромудрым Шварцем и неплохо исполненный в первом акте Гвидоном, а втором первоклассным самим Юликом, имел оглушительный успех в задуманном обоими деле. За получение в жены Прискиной сестры, чтобы не быть униженным и оскорбленным. Сразу после беседы с Евгением Сергеевичем, где Шварц внятно и с достоинством подтвердил верность заветам Ильича и готовность продолжать службу на благо охранного комитета всего Отечества в обмен на разрешение любить и быть любимым при наличии существенных благ, Юлик понес к себе в подвал на Октябрьскую. Там уже дали Гвидон и Прииска. — Ну что? — спросили оба в голос. — Как? — Звони сестре, — многозначительно разрешил Прииске Шварц. — Пусть жениться едет на мне. И заржал, потом кивнул Гвидону. Этот гад подписку с меня взял, что, мол, все такое, обязуюсь быть источником, сотрудничать, не разглашать. Агентурную кликуху придумал. Холстомер, грамотный, сука, начитанный. Их там, наверное, не меньше, чем писатели обучают. Холстомер, удивилась Приска, незнакомому слову. Это что значит? Это рассказ Лео Николя Толстого. — прояснил ситуацию Юлик, — про несчастную лошадь, которая поначалу была отменным жеребцом, а после стала никому не нужной клячей, лишилась мужского достоинства и пошла себе спокойненько на мыло. — Куда? — не поняла Прис. — Куда эта лошадь пошла? — На бойню, — снова со вздохом объяснил Шварц, — на отдельные составляющие для производства хозяйственного мыла. И меня туда отправят, — он усмехнулся, — и достоинства ж лишат, если вовремя не женюсь. И налил всем по портвейну. Патриша Харпер поступила в Кембридж одновременно с сестрой на факультет изящных искусств, где, в числе прочего, преподавали игру на музыкальных инструментах и теорию музыки. Она выбрала пианистический курс, склоняясь больше преподавательскому, нежели исполнительскому направлению. К тому времени она практически самостоятельно освоила инструмент, причем весьма успешно, чередуя занятия в школе с бессистемным изучением русского языка, став вполне усердным треньканьем по придворным клавишам. Старинное концертное пианино Стейнвей и подарил дед сэр Мэтью. Тому, в свою очередь, инструмент с дарственным клеймом был отписан по распоряжению Ее Величества, королевы Великобритании, Елизаветы II, проникшейся печальной историей приговора, вынесенного русскими сыну бывшего придворного искусствоведа. С такой просьбой к дочери обратилась королева-мать и получила безусловное согласие. «Мэтью, милый, это для твоих внучек», — сообщила Елизавета сэру Мэтью. На нем еще незадолго до своей смерти играл сам великий Ференц Лист, играл моей маме в 19 веке. И Антон Рубинштейн тоже руку приложил. Уникальный звук клавиши слоновой кости пусть дочки Джона осваивают. Осваивать клавиши досталось Триш. Нора предложила вариант обеим на выбор для внеклассного времяпрепровождения. Королевский инструмент или русский язык они поделили с этим пришли в Кембридж. Вторую половину 45-го года, когда завершился процесс над Джоном, то окончательно исчез из ее жизни, Нора Харпер пережила исключительно тяжело. Девочки, конечно, были рядом. Как умел, пытался по существу вдову сына опекать сэр Мэтью, однако удар казался чрезмерным даже для мужественной Норы. Будущее свое она отныне представляла с трудом. Смыслы были во многом утрачены, и то, что она никогда больше не выйдет замуж, сделалось для нее аксиомой на весь остаток жизни. Правда, девчонки не могли не радовать. Обе обожали мать, обе с явным проблеском, если не таланта, то разнообразных способностей. Обе трогательно любящие друг дружку, обе не оставляющие мать ни на минуту в их общем страшном горе. В них и только в них она видела собственное, ускользающее, с неясной перспективой будущее. В начале 46-го стало полегче. Послевоенная жизнь активно набирала обороты, и порой Нора с видимым интересом отслеживала в газетах, что происходит вокруг. Просматривая, наткнулась на статью обозревателя Observer Magazine о том, как погибли в детском приюте два мальчика-сироты, выпив молоко из бака, куда по недосмотру персонала попала травленная мышьяком крыса. Статья была написана высокопрофессионально, с натуралистическими подробностями и ужасающе по своей силе правды. Через 20 минут Нора Харпер уже знала, что ей делать, и это знание заняло ее целиком, вплоть до самой смерти. В 47-м году под руководством Норы Харпер был создан благотворительный детский фонд «All we need is love». Мы нуждаемся в любви. Через годы, примерно в 80-м, великий Джон Леннон, позаимствовав у Норы, сочинил великую песню с одноименным названием. Средства начали стекаться в фонд еще примерно через год. Приходили добровольцы, предлагая себя в качестве волонтеров. Фонд приступил к сбору сведений о детях и, в первую очередь, о тех, кого война оставила без родителей и родственников. Добровольцы добивались у правительства разрешения инспектировать детские приюты на предмет выяснения качества содержания сирот, их воспитания, питания, образования. Дело шло быстро и продуктивно. Время от времени сэр Мэтью, полностью находясь в курсе войны, объявленной Норой ее сподвижниками, недобросовестным чиновником, подбрасывал ее королевскому величеству, ставшие известными благодаря фонду неблаговидные факты злоупотреблений по отношению к сиротам. Королева сердилась и поднимала телефонную трубку, прося соединить ее с Чарчиллем.